Глава 7. Злой шеф. Утром 2 января Кира шла на работу как зомби. Именно так себя чувствовала. Осталось только руки вытянуть и начать скалить зубы. Выглядела она соответствующе. Под глазами синяки, сами глаза красные, из-за ведра выплаканных слез. Ведь всю ночь проревела на диване подруги. Подушку хоть выжимай. Леон так и не ответил ей. Собственно, чего она ожидала после вчерашнего? Что он примчится к ней просить прощения за то, что она простить не в силах? Они ведь разговаривали об этом в самом начале отношений. И потом тоже. Измена — это рубеж, после которого заканчиваются их отношения. Он их показательно закончил. И уже ничего не исправить. Если бы не треклятые полоски на тесте, она бы в жизни ему больше не написала. Но расти без отца — то еще удовольствие. Кира росла без отца. И ей очень хотелось другой судьбы для своего ребенка. Помнила, как ночами в детстве мечтала, что в их семье наконец появится папа. Даже обещала это своей младшей сестре, которая осталась жить в родном городке. Та верила, а потом плакала, потому что папа в их семье так и не появился. Ни на Новый год, ни на день рождения. После того, как увидела Левона с другой, она решила: ничего ему не скажу. Сама как-нибудь выращу. Но проплакав много часов кряду, поняла, что не может быть такой эгоисткой. Ведь это она не себя отца лишает, а свою кроху. Да, Левон вчера поступил как последний подлец. Но ведь до этого он показал себя нормальным человеком. Они много говорили о детях, и Левон не скрывал от нее, что хочет детей. Ни раз и ни два объявил ей, что мечтает завести троих. Рассказывал, как будет с ними нянчиться, играть, какие секции запишет и сколько раз за лето будет возить на море. Пусть между ними все кончено. Это понятно. Но ведь малыш не виноват, что папа решил гульнуть. Кира не вправе лишать его второго родителя, дедушки с бабушкой. Единственных, между прочим, ведь мама Кира уже год как скончалась. У Левона хорошие родители, любящие. Вполне возможно, они бы обожали внука, поддерживали. Именно поэтому Кира решила засунуть гордость туда, где не светит солнце, и сказать бывшему жениху про ребенка. Лучше приходящий папа, чем никакого. Хоть на дни рождения. Она закончит в офисе все необходимые дела и пойдет признаваться. Когда Кира вошла в офисное здание, она обнаружила в коридоре жуткую неразбериху. Из кабинета в кабинет бегали чуть ли не все 12 менеджеров фирмы. С чего бы им полным составом являться на работу 2 января? Ладно она. У нее запланирован проект на послезавтра. Ну, еще пара человек, у кого срочные дела, но не все же. Вдруг из кабинета показался Герман Викторович и громоподобным голосом заявил: «Через час планерка, всем подготовить отчеты о мероприятиях». И беготня в коридоре прекратилась. Все попрятались по своим норкам. Только Кира замешкалась, удивленная тем, как Герман Викторович сегодня выглядел. Всегда аккуратный, гладко выбритый, в утюженном костюме сегодня он тоже напомнил ей зомби. Под глазами синяки непонятного происхождения, а еще увеличившийся в размере нос. «Вам нечем заняться? Не нужно времени на подготовку», — смерил ее грозным взглядом шеф. «Нужно», — кивнула Кира и поспешила спрятаться в кабинете Марины. Ведь тот был гораздо ближе, чем ее каморка. Подруга оказалась на месте, спешно что-то печатала на ноутбуке. «Фух», — выдохнула Кира. «Что с Германом Викторовичем? Какая муха его укусила?» «О, большая такая злобная», — простонала Марина. Быстро что-то допечатала и закрыла крышку ноутбука. «Но как так?» — удивилась Кира. «Ты же писала, что свадьба прошла на ура, разве нет? Он поэтому злой?» С этими словами она плюхнулась в единственное свободное кресло, стоявшее напротив стола Марины. «Свадьба прошла хорошо», — кивнула подруга, прикатываясь на своем стуле ближе к столу. «Но вот потом началось такое...» «Что?» Захлопала ресницами Кира. «Представляешь?» вздохнула Марина. «Я пригласила Германа в номер. Мы с ним полазили, немножко пошалили. Я в душ, возвращаюсь, а он злющий как черт, из носа кровяка хлещет, матерится так, что у меня уши сразу завяли. Какой-то мужик ворвался в номер и втащил ему с порога, прикинь?» «О боже!» охнула Кира. «Ага!» кивнула Марина. «И главное, я ни сном, ни духом, кто это? А Герман не поверил, и как? Давай меня допрашивать, мол, не мой ли любовник? Ой, там такое было. Лучше бы я с ним не спала, честное слово, только боком не вышла». «Почему?» — удивилась Кира. «Главное, сначала такой весь милый, сюсю-пусю, а как нос получил, так прямо озверел. Знаешь, что сказал? Пора приведить ряды менеджеров. Вот, мол, не нужны ему сотрудницы, которые в гостинице водят мужиков. Это после того, что он сам пришел ко мне в номер. Я его туда на аркань не тащила. Ой, Кира, не знаю, что будет. Ясно, кивнула она. Пошла я готовить отчет, а то еще и мне прилетит. Кира поднялась с места, но у самой двери Марина ее окликнула. Чемодан забери, платье там, я его постирала. Она кивнула, прихватила стоявший у входа чемодан и пошла к себе. День, который обещал быть тихим и спокойным, набирал такие обороты, что Кира боялась не справиться. Шеф 3 часа продержал всех менеджеров переговорной. Досталось всем и каждому, в том числе и ей. Когда, наконец, наступил вечер, Кира ног не чуяла. Так устала от бесконечной беготни. Зато хоть отвлеклась от мыслей о Левоне. Левон. Стоило вспомнить о нем, как сердце болезненно сжалось. Неужели она и правда к нему пойдет? После того, что было? Противно до невозможности. Слишком больно. «Надо», — приказала она себе. На выходе вспомнила про злосчастный чемодан, подхватила его и отнесла в квартиру подруги, с которой раньше вместе снимали жилье. Благо, та жила недалеко от ее работы. Кира немножко посидела в прихожей, пялясь на чемодан с логотипом LV и стала вызывать такси. Вроде бы она уже все решила, но за те несчастные 10 минут, что ждала машину, успела так изнервничаться, что хоть начинай грызть ногти, прям как в детстве. Пока ехала к Левону, ни чуточки не успокоилась, а когда нажимала на кнопку домофона, и вовсе чуть не сбежала. «Кто?» Послышалась из динамика. «Это я», — проговорила она срывающимся голосом. На секунду ей показалось, что он бросил трубку домофона, но потом она все же услышала звук открывающегося замка.